Интерлюдия 21. В кабинете паука всюду были разбросаны платья и иные предметы женской одежды. У большого зеркала в дорогом синем наряде стояла Дара, вокруг которой ходила Роксана, поправляя одежду и внося мелкие штрихи. Сам паук сидел в кресле неподалеку и по очереди прикладывался к бутылке и сигаре. «Ну и как тебе платье, а?» – спросил он, выпуская кольцо дыма. «Мне кажется, синий цвет мне не подходит. Я бы заменила платье на красное и с более глубоким вырезом». «Девочка, закрой свой милый ротик и дай профессионалам делать свою работу». «Я просто хочу произвести лучшее впечатление на лорда-секретаря». Паук поглядел на Дару внимательно, а затем протянул руку и поднял с пола красное платье. «Роксана, надень на нее это». «Но, паук...» «Делай, как она сказала. Это великолепный подарок. Так пусть и упаковка для него будет самая лучшая». Роксана вспыхнула, но ничего не сказала и быстро и неаккуратно стянула с Дары одежду. Через полчаса Дара, одетая в красное платье с открытой спиной и глубоким декольте, вышла из комнаты, оставив Роксану и паука наедине. «Отчего ты так возишься с ней? Ни одна из девок никогда не вызывала у тебя такого интереса». «Ну, одна вызвала в свое время». Но Роксана, не оценив шутку, хмуро глядела на паука. «Я хочу заручиться поддержкой лорда-секретаря Нимана. Он тащится от степнячек, а это самая лучшая степнячка, которую я видел. Ничего личного, это просто дело». «Хватит!» Роксана выхватила из его рук бутылку с выпивкой и отставила ее в сторону. «Она здесь всего второй день, а ты вьешься перед ней, как будто мальчишка. Ты не видишь очевидных вещей, паук? Еще вчера она угрожала всем каким-то котом и сопротивлялась. А сегодня она добрая и покладистая. Люди не меняются так быстро. Она гордая и хитрая, а ты идешь у нее на поводу». «Она тупая, как и любая девочка с улицы. Просто она видит возможности и потенциал. И сразу же понимает, куда дует ветер. Все бабы такие. Дай им денег, и они изменят свое мнение в тот же миг». Роксана злобно и пристально поглядела на паука, подойдя к нему вплотную. «Ты думаешь, что разбираешься в женщинах? Нет, ты просто богатый сутенер. А в женщинах разбираюсь я. И поверь мне, играя с этой девчонкой, ты играешь с огнем». «Я всегда играю с огнем», — сказал паук и попытался взять Роксану за руку, но та отошла назад и направилась к двери. «Я всегда играю с огнем, Роксана. И всегда выигрываю». Роксана неслышно приоткрыла дверь в комнату, в которой паук разместил Дару. Та стояла спиной к ней и укладывала свои пышные черные волосы. Роксане показалось, что она увидела, как Дара прячет среди волос длинную тонкую стальную спицу. «Что ты задумала? Зачем ты здесь?» И Роксана зашла в комнату, хлопнув дверью. Дара обернулась и слегка поклонилась. «Я? Я всего лишь готовлюсь к завтрашнему вечеру, госпожа Роксана. О чем вы?» Роксана медленно стала ходить по комнате. «Ты понимаешь, о чем я, сучка? Любая, даже самая пропащая девка, артачится несколько дней перед тем, как смиряется со своей судьбой здесь». Она замолчала и поглядела за спину Дары в зеркало, в котором увидела свое отражение. «Поверь мне, некоторые сопротивляются годами, а ты, как шкодливая кошка, сразу прикинулась милой дурочкой. Думаешь, со мной это пройдет?» Дара повернулась и продолжила заниматься своими волосами. «Я не вижу смысла сопротивляться, госпожа Роксана. Вы были правы. Здесь для меня открывается будущее. Много возможностей, которые и не снились обычной официантке». Она говорила это просто, с легкой улыбкой, отчего Роксана только сильнее злилась. «Не надо думать, что я глупее тебя! Через меня прошло очень много девок, десятки! Многие из них сейчас уже мертвы из-за всяких маньяков и бандитов. Думаешь, ты особенная?» Дара, не оборачиваясь, снисходительно улыбнулась. «Я ничего не думаю. Я знаю, что господин Паук считает меня очень важной, и лорд-секретарь, получив мое фото, уже заплатил часть суммы. Этот тон окончательно разозлил Роксану. Она схватила Дару за плечо, повернула к себе и занесла руку для пощечины. А ну смотри на меня, когда я с тобой разговариваю! И в этот миг Дара быстрым, ловким движением схватила Роксану за запястье, да так, что та согнулась от боли. Хочешь меня ударить? А как же правило господина Паука? Девочек нельзя бить, Роксана. Если ты хотя бы чуть-чуть меня заденешь, я расскажу об этом господину Гданьскому. Думаю, после этого он тебя не похвалит. Дара толкнула Роксану, и та упала на пол. Каждый должен делать то, что должен, Роксана. Не мешайте мне. Сходите лучше к вашему убийце-стихоплету и поплачьте у него на груди. Роксана, держась за запястье, встала, глядя на Дару со злобой и испугом, и вышла из комнаты. В дверь Людвига раздался тихий стук, и он, пьяно шатаясь, подошел и открыл замок. А что такое, Роксана? Что-то не так? Все не так, Людвиг, все, я больше не могу, не хочу. Роксана зашла в комнату, заперев за собой дверь, и принюхалась. Что такое, Роксана? Кто тебя обидел? Ты что, пьян? И ты? Людвиг отвел взгляд в сторону и почесал голову. Нельзя сказать, что я не пьян, но... Проклятие. Ну, да, пьян. Просто я встретил любопытных особ и немного... И Людвиг, путаясь, вкратце рассказал Роксане о его встрече с Кувалдой и капитаном исполнителей. Роксана отвернулась и сложила руки на груди. Да что не так с этой девчонкой? Зачем она всем нужна? Знаешь, мне кажется, тут такая интрига закручивается, и она на одной из главных ролей. Но в топку эту девицу. Что стряслось, моя муза? И Людвиг, подойдя сзади, обнял Роксану за талию и поцеловал ее в шею. Раньше все казалось каким-то простым. Неправильным, но простым. Но я устала. Вокруг куча головорезов, политиков, прочего сброда. Я не хочу такой жизни. Больше не хочу. Роксана развернулась, все еще оставаясь в объятиях Людвига, и поглядела ему прямо в глаза. Давай уедем, Людвиг. У меня есть доступ к сейфу паука. Я могу забрать деньги, и мы сбежим. Куда хочешь, в Пятое кольцо или дальше, хоть в степи. Лишь бы подальше от всех этих сложных людей. Людвиг разжал объятия и, пошатываясь, сделал шаг назад. Боюсь, это невозможно. Почему? У меня тонкое чутье на интересные события. И кажется, скоро мы станем свидетелями, нет, участниками чего-то очень захватывающего. Плюс, я не могу сейчас упустить свои выгоды, когда она у меня буквально под носом. Пока он произносил эти слова, лицо Роксаны искажалось злобой и презрением все больше и больше. Ты такой же, как все они. Тебе нужны только деньги и власть. Людвиг сделал шаг к ней и схватил ее за руку. Послушай, Роксана, ты все не так понимаешь. Нет, убери руки, иначе я скажу пауку. Ты такой же, как все его приспешники. Обыкновенный бандит, псих. Она выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Людвиг запер замок, сел на кровать и начал снимать сапоги. Кто знает, что внутри таится в прекрасных женских головах. Там тараканов рой, роится... Что за дрянь? Тьфу. А затем он упал на кровать, не сняв обувь, и мгновенно заснул. Роксана зашла в свою комнату, взяла лист бумаги и быстро написала небольшую записку. Затем, вытащив из ящика стола химический дубликант, погрузила бумагу в него и спустя пару минут вытащила десяток копий своей записки, разложив их по конвертам. Затем она взяла со стола небольшой колокольчик и позвонила в него. Прошло несколько секунд, дверь в ее комнату открылась, и на пороге Роксана увидела одного из уличных агентов Паука, невысокого человека, одетого, как и все люди Гданьского, в темно-синий плащ элегантного покроя и низко посаженную треуголку. Чем могу быть полезен, госпожа Роксана? Пошли людей по этим адресам. И она, быстро набросав несколько адресов на бумаге, протянула записку ему. Пусть ждут человека, который будет искать Дару Ривер, и передадут ему это. А господин Паук в курсе всего этого? Да, он в курсе. Это часть его плана. Доставьте это в широкий стол, в квартиру госпожи Ривер и по всем нашим уличным агентам. Но такие задания мы обычно получаем от Людвига или самого... Делай, что я сказала, слышишь? Вот деньги, сдачи не надо. И с этими словами она достала из стола пачку крон. И позови нашего доктора с набором освобождающих инъекций. А когда сутенер вышел из комнаты, Роксана села за стол, обхватила голову руками и горько зарыдала.